Дакота Райс. Когда я была маленькая, родители всегда меня учили, что не надо поспешно судить о людях, нужно всегда давать им второй шанс. Я изо всех сил старалась простить Тару. Я сделала все, чтобы восстановить нашу дружбу. После биржевого кризиса 2008 года Джеральду Скалини, потерявшему громадные деньги, пришлось отказаться от квартиры с видом на Центральный парк, от своего дома в Хэмптонах и вообще от прежнего образа жизни. По сравнению с большинством американцев, семейству Скалини жаловаться было не на что. Они перебрались в милую квартиру в Верхнем Истсайде, и Джеральду даже не пришлось забирать Тару из нашей частной школы, а это уже немало. Но их прежняя жизнь с шофером, поваром и уикендами на природе кончилась. Джеральд Скалини всячески старался пускать пыль в глаза, но мать Тары твердила всем и каждому: «Мы потеряли все. Я теперь рабыня, приходится бегать в прачечную, потом забирать дочь из школы и еще готовить на всех». Лето 2009 года мы впервые провели в райском саду, нашем невероятном доме в Орфеа. Я нисколько не преувеличиваю. Дом был действительно невероятный. Все в этом месте дышало волшебством. Дом был построен и отделан с большим вкусом. Тем летом я каждое утро завтракала, глядя на океан. И целыми днями читала, а главное — писала. Для меня этот дом был настоящим писательским домом, прямо как в книгах. Под конец лета мать уговорила меня пригласить Тару пожить несколько дней в Орфеа. Мне совершенно не хотелось ее видеть. «Бедняжка, так и сидит все лето в Нью-Йорке», — сокрушалась мать. «Да нечего ее жалеть, мама. Дорогая, надо уметь делиться. И с друзьями надо быть терпеливой. Она меня бесит, строит из себя всезнайку. Может, ей после всего не по себе, она боится, дружбу надо поддерживать делами. Она мне больше не подруга. Знаешь, как говорят, друг — это тот, кого хорошо знаешь и все равно любишь. И потом, тебе же нравилось, когда она приглашала тебя к себе в Истхэмптон». В конце концов, я пригласила Тару. Мама была права, нам обеим стало гораздо легче. Я чувствовала, как возвращается накал нашей прежней дружбы. Мы все вечера напролет валялись на газоне, болтали, спорили. Однажды она в слезах призналась, что специально подстроила кражу компьютера, хотела, чтобы обвинили меня. Сказала, что позавидовала моему сочинению, что это никогда больше не повторится, что она меня любит больше всего на свете. Умоляла простить ее, и я простила. Прошлое было забыто. После того, как мы подружились опять, наши семьи, отдалившиеся друг от друга одновременно с нами, снова сблизились. Мы даже пригласили Скалини в райский сад на уикенд. Джеральд остался таким же несносным, как был, все время критиковал моих родителей. «Ой, жалко, что вы выбрали эту плитку». Или «Нет, правую здесь я бы сделал совсем иначе». Мы с Тарой вновь стали неразлучны, ходили друг к другу в гости. И вновь начали писать вместе. Я в это время как раз открыла для себя театр. И полюбила его всей душой, жадно глотала пьесу за пьесой. Мне даже пришла мысль написать свою. Тара говорила, что можно попробовать сочинить ее вместе. Мой отец, работавший на канале 14, получал приглашение на все театральные прогоны. Мы постоянно ходили в театр. Весной 2010 года родители подарили мне ноутбук, о котором я так мечтала. Счастью моему не было предела. Все лето я сидела на террасе нашего дома в Орфеа и писала. Родители даже начали беспокоиться. «Ты не хочешь пойти на пляж, Дакота? Или погулять по городу?» «Я очень занята, я пишу», — отвечала я. Я первый раз в жизни написала пьесу. Назвала я ее «Мистер Константин». Сюжет был такой. Мистер Константин — одинокий старик, живет в огромном доме в Хэмптонах. Его дети ни разу не приезжали его проведать. В один прекрасный день ему надоедает чувствовать себя никому не нужным, и он сообщает детям, что скоро умрет. Те, в надежде унаследовать дом, слетаются к его изголовью и исполняют все его прихоти. Это была комедия. Я страстно ею увлеклась, писала ее целый год. Родители все время видели меня за компьютером. «Ты слишком много работаешь», — говорили они. «Да я не работаю, я развлекаюсь». «Значит, ты слишком много развлекаешься». Летом 2011 года я дописала «Мистера Константина», и в сентябре, когда начался учебный год, дала его почитать своей учительнице литературы, которую очень любила. Закончив чтение, она первым делом вызвала меня к себе с родителями. «Вы читали, что написала ваша дочь?» — спросила она их. «Нет», — ответили они, — «она хотела сперва дать прочесть вам. Что-то не так?» «Не так? Да вы шутите? Это потрясающе! Совершенно невероятный текст! По-моему, у вашей дочери талант. Поэтому я и хотела с вами встретиться. Как вы, наверное, знаете, я заведую школьным театральным кружком. Каждый год мы в июне ставим пьесу, и мне бы хотелось, чтобы в этом году мы сыграли пьесу «Дакоты». Я не верила своему счастью. Мою пьесу поставят на сцене. В школе теперь только про это и говорили. Я была ученицей скорее скромной, но теперь моя популярность выросла до небес. Репетиции должны были начаться в январе. У меня было несколько месяцев, чтобы окончательно доделать текст. Отныне я занималась только им, все время, включая зимние каникулы. Мне очень хотелось добиться настоящего совершенства. Тара каждый день приходила ко мне домой, и мы закрывались в моей комнате. Я сидела за столом, уткнувшись в дисплей ноутбука, и читала вслух реплики. А Тара лежала на моей кровати, внимательно слушала и высказывала свое мнение. Все кончилось в последнее воскресенье каникул. На завтра я должна была отдать текст. Тара, как обычно, сидела у меня. Под вечер она сказала, что хочет пить, и я вышла на кухню налить ей воды. Когда я вернулась в комнату, она собиралась уходить. «Ты уже уходишь?» «Да, я на часы не посмотрела, мне пора домой». Мне показалось, что она какая-то странная. Я спросила: «Все хорошо, Тара?» «Да, все хорошо», — ответила она. «Увидимся завтра в школе». Я проводил ее до двери. Когда я вернулась к компьютеру, текста на экране не было. Я подумала, что компьютер барахлит, но когда решила открыть документ заново, обнаружила, что он исчез. Тогда я решила, что смотрю не в той папке, но вскоре убедилась, что его нет нигде. Заглянув в корзину и увидев, что ее только что очистили, я сразу поняла: Тара стерла мою пьесу, и восстановить ее нельзя никаким способом. Я разрыдалась, у меня случилась истерика. В комнату прибежали родители. «Успокойся», — сказал отец. «У тебя где-то есть копия?» «Нет», — крикнула я. «Только здесь, у меня ничего не осталось». «Дакота, я же тебе говорил». Он уже собирался прочитать мне аннотацию, но мать, осознав серьезность ситуации, перебила его. «Джерри, по-моему, сейчас не время». Я объяснила родителям, что произошло. Как Тара попросила меня принести воды, как я на минуту отлучилась, как она вдруг ушла, а пьеса исчезла. Моя пьеса не могла взять и в раз улетучиться. Это могла сделать только Тара. «Но почему? Почему она так поступила?» Мать изо всех сил пыталась понять. Она позвонила Скалине и объяснила им, что произошло. Те стали защищать дочь, клялись, что она бы никогда так не сделала, и в придачу осудили мать за то, что она бросается бездоказательными обвинениями. «Джеральд», — говорила мать в трубку, — «пьеса не могла стереться сама. Можно мне поговорить с Тарой?» Но Тара не пожелала ни с кем разговаривать. Моей последней надеждой была распечатка пьесы, которую я давала в сентябре учительнице литературы, но та не могла ее найти. Отец носил мой ноутбук к компьютерщику с канала 14, но мастер только развел руками. «Если корзину очистили, она пуста. Вы не сохранили копию документа?» Моей пьесы больше не существовало. У меня украли год работы. Год работы пущен на ветер. Это было неописуемое чувство. Во мне словно что-то погасло. Родители и учительница предлагали только какие-то глупости. «Попробуй написать пьесу заново, по памяти. Ты же ее наизусть знаешь». Видно, они никогда не пробовали писать. Невозможно за несколько дней восстановить целый год творчества. Мне предложили написать новую пьесу для следующего года. Но мне все равно больше не хотелось писать. Я была раздавлена. Следующие месяцы не оставили во мне вообще никаких воспоминаний, только чувство горечи и боль в глубине души от глубочайшей несправедливости. Тара должна была поплатиться за это. Меня даже не интересовало, зачем она это сделала. Я просто жаждала удовлетворения. Хотелось, чтобы она мучилась так же, как мучаюсь я. Родители ходили к директору школы, но тот от всего открестился. Насколько я понимаю, все случилось не в стенах школы, и я не могу вмешиваться. Вы должны уладить это маленькое недоразумение напрямую с родителями Тары Скалини». «Маленькое недоразумение?» — разозлилась мать. «Тара угробила год работы моей дочери. Они обе учатся у вас. Вы должны принять меры». «Послушайте, миссис Райс, может, девочкам не стоит больше общаться, а то они вечно делают друг другу гадости. Сперва Дакота крадет у Тары ноутбук». «Она не крала этот ноутбук!» — взвилась мать. «Тара все подстроила!» «Миссис Райс!» — вздохнул директор. «Разберитесь напрямую с родителями Тары. Так будет лучше». Родители Тары не желали ничего слушать. Они зубами и когтями защищали дочь и говорили, что я все выдумала. Прошло еще несколько месяцев. Все забыли об этом происшествии. А я нет. Глубокая рана, располосовавшая мое сердце, никак не хотела закрываться. Я все время заговаривала об этом, но в конце концов родители сказали, что уже пора перестать мусолить эту историю. Надо двигаться дальше. В июне театральный кружок сыграл постановку по Джеку Лондону. Я не пошла на спектакль. Весь вечер сидела, запершись в своей комнате, и плакала. Но мать, вместо того, чтобы меня утешить, сказала: «Дакота, уже полгода прошло, надо идти вперед». Но у меня не получалось. Я часами сидела перед экраном компьютера, не зная, о чем писать. А мне было пусто. Никаких желаний, никакого вдохновения. Я жестоко скучала. Мне хотелось внимания родителей, но отец был занят на работе, а матери вечно не было дома. До этого я не сознавала до конца, насколько они занятые люди. В то лето в райском саду я целыми днями сидела в интернете. Особенно часто заходила в Facebook, хоть какое-то лекарство от скуки. Я вдруг поняла, что в последнее время у меня, кроме Тары, почти не осталось подруг. Наверное, я слишком увлеклась своей пьесой и теперь пыталась в сети наверстать упущенное. По нескольку раз на дню я совала нос на страничку Тары. Мне хотелось знать, что она делает, что видит. С того воскресенья в январе, когда она в последний раз приходила ко мне, мы не обменялись ни словом. Тем не менее, я шпионила за ней через ее аккаунт в Фейсбуке. Мне было отвратительно все, что она выкладывала. Быть может, я так заклинала боль, которую она мне причинила. Или сама расстравляла обиду. В ноябре 2012 года исполнилось 10 месяцев, как мы не разговаривали. Однажды вечером я сидела в своей комнате и болтала с разными людьми в Фейсбуке, и вдруг получила письмо от Тары. Очень длинное письмо. Я почти сразу поняла, что письмо любовное. Тара рассказывала, что страдает уже не первый год, что не может себе простить, что так со мной поступила, что с весны ходит к психиатру, который помогает ей разобраться в себе. Писала, что наконец сумела принять себя такой, какая она есть. Признавалась в своей гомосексуальности и в том, что любит меня. И что не раз пыталась мне это сказать, но я ничего не понимала. Объясняла, что в конце концов стала ревновать меня к моей пьесе, потому что лежала на моей кровати, предлагала мне себя, а я глядела только в текст. Говорила, что ей очень трудно выразить свое настоящее «я», просила прощения за свое поведение. Говорила, что хочет все исправить и надеется, что это признание в любви позволит мне понять ее безумный поступок, за который она, по ее словам, ненавидит себя. И сожалела, что из-за слишком сильной, слишком неудобной любви ко мне, в которой так и не осмелилась признаться, слетела с катушек. В смятении я несколько раз перечитал письмо. Мне было не по себе. Мне не хотелось ее прощать. Наверное, я слишком долго носила в себе гнев. Он не мог рассеяться в одну минуту. После недолгого колебания я переслала письмо Тары по мессенджеру всем одноклассницам. К завтрашнему утру письмо прочла вся школа. С того момента Тара превратилась в Тару-лесбиянку со всеми возможными и невозможными уничижительными синонимами к этому слову. Не думаю, что изначально мне хотелось именно такой реакции. Но я вдруг поняла, что зрелище Тары, прикованной к позорному столбу, доставляет мне удовольствие. А главное, она призналась, что уничтожила мой текст. Преступница была уличена, жертва немного утешилась. Но все остальные увидели в обнародованном мною письме только одно, сексуальную ориентацию Тары. В тот же вечер Тара снова написала мне в личку. «Почему ты со мной так?» Я ответила, «Потому что я тебя ненавижу». По-моему, я тогда действительно чувствовала ненависть. И эта ненависть пожирала меня изнутри. Вскоре Тара стала для всех объектом насмешек и всяческих издевательств, и я, сталкиваясь с ней в школьных коридорах, говорила себе, что так ей и надо. Я не могла отделаться от событий того январского вечера, когда она удалила мой текст. Вечера, когда она украла у меня пьесу. Именно в это время я близко сошлась с Лейлой. Она училась в параллельном классе. Очень заметная девочка, обаятельная, всегда прекрасно одетая. Однажды она подошла ко мне в кафетерии и сказала, что я поступила просто гениально, обнародовав письмо Тары. Та всегда казалась ей задавакой. «Ты что в субботу вечером делаешь?» — спросила Лейла. «Хочешь, приходи ко мне, побалдеем». Субботние вечера у Лейлы превратились в обязательный ритуал. У нее собирались несколько девочек из нашей школы, мы запирались в ее комнате, пили алкоголь, который она таскала у отца, курили в ванной и писали Таре оскорбительные сообщения в Фейсбуке. Шлюха, потаскуха, ковырялка. Все шло в дело. Писали, что мы ее ненавидим, обзывали всякими словами. Нам страшно нравилось. Мы тебя закопаем, лохудра. Падла, шлюха. Вот в кого я превратилась. Год назад родители уговаривали меня ходить в гости, найти себе подруг, но я все выходные сидела за компьютером и писала. А теперь бухала в комнате Лейлы и часами напролет оскорбляла Тару. Чем сильнее я на нее нападала, тем ничтожнее она мне казалась. Раньше я ее обожала, а теперь с восторгом ощущала свою власть над ней. Я стала толкать ее в коридоре. Однажды мы с Лейлой затащили ее в туалет и сильно избили. Я ни разу в жизни никого не ударила. Отвесив ей первую пощечину, я было испугалась, что она ответит, станет защищаться, одолеет меня. Но она покорно дала себя избить. Я смотрела, как она плачет, умоляла меня перестать и чувствовала себя сильной. Мне понравилось чувствовать себя властной, видеть ее жалкой. Наказания возобновлялись при каждом удобном случае. Однажды, когда я ее била, она описалась. А вечером я снова осыпала ее оскорблениями. «Сдохни, падла! Для тебя это лучший выход!» Так продолжалось 3 месяца. Однажды утром, в середине февраля, у школы появились полицейские машины. Тара повесилась у себя в комнате. Полиция вышла на меня довольно быстро. Через несколько дней после трагедии, когда я собиралась в школу, к нам домой пришли инспекторы. Мне показали 10 распечатанных страниц сообщений, которые я посылала Таре. Папа известил своего адвоката Бенджамина Графа. Когда полиция ушла, тот сказал, что мы можем быть спокойны, что доказать связь между моими сообщениями в Фейсбуке и самоубийством Тары невозможно. Помню, он произнес что-то вроде... К счастью, малышка Скалини не оставила предсмертной записки с объяснением, почему она это сделала, иначе Дакоте пришлось бы очень туго. «К счастью!» — вскричала мать. «Ты понимаешь, что говоришь, Бенджамин? Меня тошнит от вас, от всех!» «Я просто стараюсь делать свою работу», — оправдывался Бенджамин Граф, «и не допустить, чтобы Дакота оказалась в тюрьме». Но записку она оставила. Родители Тары обнаружили ее несколько дней спустя, когда приводили в порядок комнату. Тара подробно объясняла, что ей лучше умереть, чем терпеть ежедневные унижения от меня. Скалини старшие подали в суд. Снова полиция. Только тогда я по-настоящему поняла, что наделала. Я убила Тару. Наручники, полиция, допросы. Когда в дело вступил Бенджамин Граф, он держался уже не так надменно. И даже встревожился. Говорил, что прокурор жаждет показательного процесса, хочет послать жесткий сигнал всем, кто терроризирует своих товарищей в интернете. Согласно официальному запросу о толковании закона, доведение до самоубийства может даже считаться убийством. «Тебя могут судить как совершеннолетнюю», — напомнил мне граф. «В этом случае тебе грозит от 7 до 15 лет тюрьмы». Если только мы не придем к соглашению с родителями Тары, и они не отзовут свой иск». «К соглашению?» — переспросила мать. «Деньги», — пояснил граф, «в обмен на которые они откажутся от судебного преследования Дакоты. Тогда суд не состоится». Отец поручил графу связаться с адвокатом Скалини, и граф передал нам их требования. «Они хотят ваш дом в Орфе», — сообщил он родителям. «Наш дом?» — отец не поверил своим ушам. «Да», — подтвердил граф. «Значит, они его получат», — сказал отец. «Сейчас же позвони их адвокату и скажи, что если Скалини отзывают иск, я завтра же с раннего утра иду к нотариусу».